Глава 25. Рэйчел. В тот вечер я вернулась домой потная и изнуренная, однако с широкой улыбкой на лице. До прихода Марли оставалось меньше часа. В ускоренном темпе приняв душ, я взялась за готовку. Надо соорудить на вечер нечто особенное. Раз уж переспала с Блейком больше одного раза, придется удвоить усилия, чтобы задобрить Марли. Готовка в моем случае означала обжарить филе куриных грудок, подрумянить тосты, вымыть салат и натереть пармезан. Повариха из меня, как из Кэрри Брэдшоу. Кэрри Брэдшоу — героиня сериала «Секс в большом городе». Будь в квартире проблемы с площадью, я бы скорее хранила в духовке любимую обувь на шпильках. Поэтому на ужин у нас сегодня салат «Цезарь». Его даже я не испорчу. Я разлила лимонад в два бокала, и в этот момент на ступеньках показалась Марли. «Ого!» — воскликнула подруга с восхищением. «Да у тебя тут дым столбом!» Я накрыла маленький столик на веранде, принесла разномастную посуду и отыскала старую розовую клеенку и салфетки в цветочек. Впечатление хаоса усиливали деревянные салатницы и столовые приборы из другого комплекта. Похоже, Марли понравилось. Подруга поцеловала меня в щечку, швырнула в угол сумку и упала на один из стульев. «Уф, как жарко!» Она сбросила с ног пестрые кроссовки Пума. Я торопливо протянула ей бокал. «Как прошел день? Надеюсь, хорошо?» «Более-менее. На работе завал. Нам с Фионой пришлось несколько раз ассистировать доктору Сью, а очередь у стойки становилась все длиннее». Она сделала большой глоток ледяного лимонада и приложила бокал ко лбу. «А ты? Чем занималась сегодня?» Слишком быстро наступил момент правды. Хоть я и заготовила несколько слов, подруга застала меня врасплох. А правильное ли это решение — рассказать Марли о нас с Блейком? Ну, вообще-то я дома не сидела, изучала окрестности. Марли округлила глаза. «Серьезно?» Я кивнула. «Тебя послушать, так я совершила нечто невероятное». «Не думала, что Сент-Эндрюс тебя заинтересовал», — она хмыкнула. «Насколько я помню, совсем недавно ты утверждала, что мы здесь находимся вдали от цивилизации». Вот я и решила извлечь максимум пользы из ситуации. Еще никому не вредило немного побыть на природе. Марли окинула меня скептическим взглядом, однако затем кивнула. «Ну уж, если Сент-Эндрюс обломал меня, то и с тобой когда-нибудь справится». Я махнула рукой. Звякнули браслеты. «Твоя новая родина и правда не так плоха. Надеюсь, ты не против, что я позаимствовала твои кроссовки?» «Какие именно?» По лицу Марли скользнула тревога. Наверняка подруга испугалась, что я испортила в лесу белые Air Jordans. «Розовые Nike». «А, пожалуйста», — с облегчением вздохнула она. «С ними и с голубыми адидасами можешь делать что угодно». Я довольно рассмеялась. Для Марли обувь — святыня, и я точно знала, к чему можно прикасаться, а к чему нет. «Есть хочешь?» «Просто умираю». Я положила Марли салата. «Кстати, а где ты сегодня побывала?» — спросила она с набитым ртом. «Совершила велопрогулку на остров Министерс». Я помедлила и все же вынудила себя произнести следующие два слова. «С Блейком». Марли невозмутимо отправила в рот очередную порцию. «Круто! Вы ехали по отмели?» Я озадаченно уставилась на подругу. Ожидала резкой реакции, и вот на тебе. «Да, Блейк раздобыл горные велосипеды, и мы покатались по острову». «Хорошо, что он составил тебе компанию». Марли подлила себе лимонада. «Когда Блейк не работает в супермаркете, ему особо нечем заняться. Вот и развлекайте друг друга. Вообще-то официальный экскурсовод у нас Уилл, но и Блейк от него определенно чего-нибудь нахватался». Я кивнула. Момент удачный. Если Марли не задела, что мы с Блейком провели день вместе, то, возможно, она изменила свое мнение насчет... других совместных мероприятий. Может, в действительности все не так уж плохо? Просто я себя накрутила. А почему я вообще должна переживать? Какая разница, что подумают другие люди? Однако ответ лежал на ладони. Потому что речь идет о Марле, единственной, которая что-то для меня значит, которая реально хорошо меня знает, которой я не хочу причинить боль. Я должна сознаться. Сердце забилось быстрее, я вцепилась в бокал. Сейчас или никогда. Однако я едва открыла рот, как Марли выпрямилась. «Кстати, пока не забыла. Уилл приглашает нас на свою старую парусную лодку. Он собственными руками привел ее в порядок, а теперь нужна помощь в покраске. Блейк и все остальные примут участие. А ты? Есть желание?» «О, конечно!» Я поставила бокал на место и подсунула под бедра дрожащие пальцы. Тем временем Марли продолжила. «Не поверишь, что я сегодня узнала о Теде и Дебби. Ты ведь помнишь? Это пара, которой принадлежат кафе и магазин Уэйл на главной улице». Я рассеянно кивнула. «Аннабет, бабушка Эда, навела кое-какие справки. Она полагает, что отыскала в штате Мэн мою маму». Я широко распахнула глаза, внезапно позабыв про свои проблемы. «Что? Марли, это замечательно!» Марли робко улыбнулась и положила свою вилку рядом с тарелкой. «Пока ничего определенного. Кто-то утверждает, что пару месяцев назад видел там маму. Теперь вопрос в том, хочу ли я потянуть за эту ниточку?» Она уставилась в пол. Нижняя губа задрожала. Именно поиски матери стали причиной, по которой Марли 2 месяца назад занесло в Сент-Эндрюс. Однако здесь поиски завели в никуда. «Я теперь и сама не знаю, действительно ли этого хочу», — упавшим голосом продолжила подруга. «Солнышко, не надо так!» Я порывисто бросилась к ней и заключила в объятия. «А если это не она?» — прошептала Марли. «Если я понадеюсь напрасно, а потом снова испытаю разочарование, я... Я боюсь, Рэйчел». «Я с тобой. Ты не останешься одна». Марли вместо ответа шмыгнула носом. «И не надо принимать решение немедленно. Дай себе время все хорошенько обдумать». Я чуть отстранилась, чтобы видеть ее лицо. «Ты ведь еще хочешь найти свою маму, верно? Я имею в виду когда-нибудь. Когда сама определишься». У меня сохранились лишь немногие детские воспоминания о матери-подруге. Если сосредоточусь, могу увидеть перед собой высокую улыбчивую женщину с черными шелковистыми волосами и золотисто-коричневой кожей, как у Марли. Марли сморгнула слезы. «Думаю, что хочу. В Сент-Эндрюсе я многое узнала о своих корнях. И о маме тоже. Было бы прекрасно, наконец, снова ее увидеть. Сказать, что теперь я лучше понимаю, почему она ушла из семьи. И что теперь я поняла и приняла себя. Возможно, у нас никогда не будет настоящих отношений. То есть... отношений между матерью и дочерью. Однако это я бы с радостью ей рассказала». Я вытерла с ее щеки последнюю слезинку. «Ты справишься. Аннабет наверняка продолжит поиски и сообщит тебе, когда узнает что-то конкретное. Адрес или что-нибудь в этом роде. Тогда тебе не придется терзать себя, если след окажется ложным. А когда появятся веские доказательства, тогда и решишь окончательно, хочешь ли ты наладить с ней контакт». «Да, пожалуй», — Марли высморкалась в салфетку. «Ах, Рэйч, что бы я без тебя делала? Как я рада, что ты здесь!» «Я тоже. И знай, пусть я в сентябре уеду в Нью-Йорк на учебу, от меня до тебя — короткий перелет. Если решишь найти маму, я в любом случае поеду с тобой. Только позови. Ты не останешься одна». «Да», — Марли крепко сжала мою руку. «Это очень важно». Мы заулыбались, понимая, что сейчас так же близки друг к другу, как и почти всю жизнь. Я знала, что Марли справится. Марли справлялась со всем, за что бралась. Подруга бросила взгляд на мою тарелку и нахмурилась. «А теперь, наконец, поешь, ведь даже не притронулась к своему салату. Хотела сначала убедиться, съедобен ли он. Проверить на подопытном кролике». Марли схватилась за горло. «Вот ты сказала, а мне и правда поплохело. «Что?» — я запустила в нее салфеткой. «Да я вложила в это блюдо всю свою любовь!» «В это блюдо? Тебе не кажется, что ты слегка преувеличиваешь?» Мы громко расхохотались. Марли наложила мне полную тарелку салата и долила лимонад. Мы ели и беседовали. Я расслабленно откинулась на спинку стула. Рядом с Марли я словно перенеслась в детство и опять очутилась на веранде у ее стариков, в ту пору, когда мы были соседями, когда перед нами лежала вся жизнь, когда мои родители еще не вырвали меня из нашего скромного домишки с дырявой крышей и не заперли в стеклянные башни в центре города. Марли говорила о вновь обретенном наследии, которым обладала как дочь женщины из племени Пасамакуоди, обо всем, что успела узнать от соплеменников, постоянно проживающих в Сент-Эндрюсе, и о своих надеждах в дальнейшем еще больше выведать о корнях с материнской стороны. Я поддержала подругу, и мы выпили за ее будущее. В результате я упустила момент и так и не рассказала о нас с Блейком. Сейчас Марли надо ободрять, ей лишние волнения ни к чему. Она для меня всегда на первом месте. Поэтому я промолчала. Слушала подругу, ела салат, а потом, когда стемнело, зажгла свечи. Мои бедра налились приятной тяжестью после велопрогулки и других спортивных мероприятий последних суток, а спина все еще побаливала от контакта со стеной в некоем переулке. Однако в этот тихий летний вечер в компании Марли все остальное померкло и отошло на задний план. Лишь на следующий день нечистая совесть вновь дала о себе знать. Блейк спросил по Инстаграму, хочу ли я новых приключений. Хочу, черт возьми! Да еще как! Инстаграм — проект Meta Platforms Incorporation, деятельность которой запрещена в России. Я отодвинула подальше предубеждение и сказала себе, а ведь Марли ничего не имеет против того, чтобы я проводила время с Блейком. Даже заявила, что одобряет. Наверное, лучше не признаваться сейчас о произошедшем между нами. Через пару недель в любом случае все станет историей. Я уеду в Нью-Йорк на учебу. Мимолетная летняя интрижка. Ничего больше. Так и получилось, что в последующие дни мы с Блейком выбирались на природу вместе. Вечера и перерывы на обед принадлежали Марли, а остальные дневные часы мы посвящали активному отдыху. Пересекли на каноэ бухту по Самукуоди и устроили феноменальный секс на скрытом от людских глаз пляже. Прогулялись до так называемого «водопада Святого Пэдди», где группа туристов застукала нас в кустах полуголыми. Потом полчаса не могли отсмеяться. Ныряли в бухте по Самукуоди, а после набрасывались друг на друга, наполовину запутавшись в неопреновых гидрокостюмах. Я наслаждалась обществом Блейка, вниманием, которое он мне уделял, сексом и, да, путешествиями по дикой природе. Незаметно закладывались общие привычки. То с нами приключался совместный приступ хохота, то мы одновременно корчили одинаковые рожи. Скоро у нас появились шутки, понятные лишь двоим, а тела друг друга мы изучили настолько хорошо, что секс становился все лучше. Постоянно пробовали новое. Я признала себе, что давно не получала такого удовольствия и что первоначально неверно оценила Блейка. На самом деле он другой. В том-то и была проблема. Спустя несколько дней я начала размышлять о проблеме перед сном, радоваться проблеме после пробуждения. Я тосковала не только по поцелуям Блейка, но и по его смеху, по озорным искоркам в глазах и по взглядам, которые он бросал на меня украдкой, когда думал, что я не замечаю. Я падала в пропасть, особо не задумываясь, что происходит, потому что чувствовала себя прекрасно.